Из глаз ее брызнули слезы. Она вскочила на ноги и бросилась на руки Биллу. «О, Билл, ты здесь, ты здесь!» Она безудержно зарыдала, покачиваясь в нежных объятиях Билла. Билл сидел за рулем внедорожника, который они взяли в Квантика. Сидя на пассажирском сиденье рядом с ним, Райли загружала 4 трехдюймовые пули в Ремингтон 870. Дробовик 12-го калибра, лежащий у нее на коленях. Она запросила его в УПА, прежде чем они отправились в Вашингтон. «Помни, что эта штука — тяжелое оружие», — сказал Билл. «А мы, скорее всего, будем какое-то время опрашивать мирных жителей». «Я пока оставлю его в машине», — ответила Райли. Билл знал, что правильно поступил, поехав с ней. Его лучшая подруга находилась под влиянием эмоций и нуждалась в его присутствии. Забыть об их партнерстве в такой сложной ситуации было бы в корне неправильно. Он понимал, что сегодняшняя поездка, скорее всего, ознаменует конец его без того уже шаткого брака, но не мог позволить Райли поехать без него. Она умна, но она бывала безрассудна. Она так близко подошла к смерти, когда отправилась раскрывать их последнее дело в одиночку, что он не мог позволить этому повториться. «Расскажи мне о Петерсоне», — попросил Билл. «Ты нашла что-нибудь новое с тех пор, как мы выследили его в прошлый раз?» «Он меняется, Билл», — сказала она. «Как?» «Трудно точно определить». После короткого молчания Билл снова нарушил ее мысли. «Райли, мне чертовски не хочется заставлять тебя все это вспоминать. Но подумай о том, что он говорил, когда держал тебя в плену. Что-нибудь приходит в голову?» «Однажды он сказал мне: „Ты не мой тип“», — сказала она. «Хм, хорошо. Ты не была его типом», — задумчиво произнес Билл. «Что-нибудь еще?» «Да. Он тогда еще добавил что-то типа: „Но ты мне все равно нравишься. Ты расширяешь мои горизонты“. Как ты думаешь, что он имел в виду?» «Мы так много про него не знаем», — вздохнула Райли. «Никто даже не знает, сколько всего женщин он замучил и убил. Мы знаем только о тех 4, которых нашли в неглубоких могилах. Скорее всего, есть еще много других». «Верно. А те, кого мы нашли, были хорошо обеспечены. Первая была замужем за психиатром, вторая — редактор газеты, муж третий — застройщик. Четвертая занимала высокую должность в крупной корпорации. И, наконец, Мари, юрист из Джорджтауна.